горелой шлюшки под гидропоникой. Наше с нею порево превратилось в море острых ощущений. Когда вместе с Женей любили лошадей у моря, у Ольгиных детей еще не было горя. Первый сын очень мерзко помер, он ведь не будет. Шлюшки под гидропоникой, наше с нею порево превратилось в море острых ощущений. Когда вместе с Женей любили лошадей у моря, у Ольгиных детей еще не было горя. Первый сын очень мерзко помер, он ведь не будет. Я завел глины, ему в ебальник сунул наши этой суки под одеяльник. Его одевали в черный галстук, когда хоронили, холодные ботинки очень к месту были. На теле загорелой шлюшки под гидропоникой, наше с нею порево превратилось в море острых ощущений. Когда вместе с Женей любили лошадей у моря, у Ольгиных детей еще не было горя. Первый сын очень мерзкий.